«Я не могу поверить», — начала Кларинда, запинаясь от волнения. «В то, что я люблю вас», — прервал он. «Моя дорогая, но это правда. Я полюбил вас с первого взгляда». «Но я не могу», — пыталась вымолвить Кларинда. «А теперь, после того, как вы дали согласие выйти за меня замуж», — продолжал герцог, «я тотчас же возвращаюсь на Беркли-стрит, чтобы сообщить вашему опекуну, что бракосочетание состоится 2 июля, и вы должны будете быть готовы к этому времени, ибо даже если его королевское высочество и не одобрит этой даты, я дольше ждать не смогу». Он поднес к губам руку Кларинды, которую не выпускал все это время, и девушка почувствовала, как к ее нежной коже прикоснулись горячие, властные и жадные губы. Сдавленно вскрикнув, словно попавшая в сети животное, Кларинда вырвалась из рук герцога и бросилась бежать через сад. Герцог Кингстон с улыбкой на губах проводил ее взглядом. «Такая юная, такая непорочная», — произнес он вслух. «Завоевать ее будет сущим удовольствием». И, возбужденный застенчивостью Кларинды, он с самодовольным видом неторопливо направился в дом. Добежав до парадного входа, Кларинда обнаружила, что экипажа лорда Мельбурна нет. Поняв, что кучер, предвидя долгое отсутствие хозяев, отправился прогуливать лошадей, девушка отказалась от предложения лакея вызвать наемный экипаж и бросила ему: «Я пойду пешком». Не обращая внимания на растерянное выражение лица слуги, Кларинда быстро пересекла двор и вышла на Пикадилли. Как только несколькими мгновениями позже она свернула на Беркли-стрит, она пустилась бежать. Придерживая юбку, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих, Кларинда, что есть сил, неслась вниз по длинной улице. Ей потребовалось всего лишь 5 минут, чтобы достичь Мельбурнхауза, и не успела она поднести руку к дверному молотку, как лакей распахнул перед ней дверь. Кларинда вихрем ворвалась в дом и, увидев изумленно смотрящего на нее мажордома, с трудом выдавила: «Его светлость, он здесь?» «Я полагаю, его светлость в библиотеке, мисс», — ответил мажордом, и Кларинда, не дожидаясь лакея, пробежала через зал и распахнула дверь в библиотеку. Захлопнув за собой дверь, она прислонилась к полированному красному дереву, задыхаясь от стремительного бега. Ее шляпа сползла на бок и держалась только за счет завязанных под подбородком лент. Волосы растрепались ветром и взбунтовавшимися локонами спадали на лоб. Щеки горели. Кружева на груди вздымались от волнения. Лорд Мельбурн сидел за столом и писал. Подняв брови, он посмотрел на Кларинду и медленно встал, но не успел он заговорить, как Кларинда закричала, и слова прерывисто вырывались из ее груди. «Вы солгали мне! Вы нарушили свое обещание! Я не верила, что вы можете быть столь отвратительным, столь двуличным после того, что вы сказали этой ночью. Но вы солгали, и теперь он идет сюда, он уже в пути. Я клянусь вам, я не сделаю этого. Что бы вы ни говорили мне, я не выйду за него». Она остановилась, чтобы перевести дыхание, а лорд Мельбурн, удивленно глядя на нее, медленно произнес строгим голосом: «Могу ли я узнать причину всей этой непонятной ерунды?» «Он сейчас едет к вам», — повторила Кларинда. «Он все организовал на 2 июля, но я не выйду за него. Вы слышите меня? Я не выйду за него замуж. Если вы потащите меня к алтарю, клянусь, я отвечу нет». «Не соблаговолите ли вы просветить меня, кто сейчас направляется сюда?» — спросил лорд Мельбурн. «Как будто вы сами не знаете ответа», — с упреком произнесла Кларинда. «Это герцог Кингстон, и его сиятельство будет здесь в любую секунду».